Тем временем мы пришли в обеденную комнату и уселись за стол. Белла с сыном сели слева от меня. Рядом с Гарри заняла место моя племянница. Кстати о ней, вчера вечером, когда мы были в своей комнате, я спросил у Беллатрикс, почему она так смотрела на нее при первой встрече. Как пояснила мне жена, ее сестре очень повезло, фактически она сорвала джекпот, родив дочь с такими способностями. Потому как метаморф превосходит мага настолько, насколько волшебник превосходит магла. Это обеспечивается гораздо более сложной энергосистемой. Если энергетика обычного мага по своему строению напоминает скелет, то у метаморфа это волосатый скелет. То есть от всех энергоканалов отходит множество нитей капилляров, которые буквально пронизывают тело носителя. Именно ими и обеспечивается возможность изменения тела метаморфа. Также такое строение энерготела увеличивает силу мага и дает ему потенциальное бессмертие. Во всяком случае, ни один известный метаморф не умер от старости, все они были убиты. Из минусов волшебнику со способностями метаморфизма: очень тяжело найти себе подходящую пару, практически невозможно, и потому, через одно-два поколения, потомки данного мага перестанут быть метаморфами, но даже потеряв эти способности, они будут гораздо сильнее всех сверстников. Так что рождение колдуна с такими способностями — это очень хорошо, оно даст роду качественный скачок в силе потомков на несколько поколений. Пока я предавался воспоминаниям, Кричер закончил сервировку стола и мы приступили к завтраку. Я сидел в кабинете Бартоломеуса Крауча в министерстве и ждал, когда придет Малфой. Обстановка помещения соответствовала своему хозяину: минимализм, прагматичность и идеальный порядок во всем. Единственное, что немного выбивалось из этого, кресло хозяина кабинета, которое сейчас занимал я, чрезвычайно удобное, с большой, широкой спинкой и вертевшимся сиденьем. В данный момент оно было повернуто спинкой ко входу, а сам я смотрел в стену. Люциус должен был сначала войти внутрь, только потом узнать, кто же перед ним. Меня прикрывали стоящие в углах, по краям от входа и укрытые маскировочными чарами Антонин и Робостан. Планируя сегодняшние встречи, я собрал побольше информации о семьях Малфоев и Уизли. О первых я не узнал практически ничего нового, все примерно соответствовало написанному в книгах о Гарри Поттере. Разве что у рода Малфой был титул барона, они были одними из немногих, кто смог получить его за выслугу лет. До введения статута о секретности в войнах не участвовали, были исключительно торговцами. И, пожалуй, это все из интересного о них. А вот о Уизли. Как оказалось, несмотря на статус предателей крови, найти себе пару мужчина из их рода мог достаточно легко. Все же они были достаточно родовиты. А вот женщина. Ни один чистокровный и древний род не взял бы в жены Уизли. Потому в большинстве своем те выходили замуж за маглорожденных. Так было потому, что женщина, вышедшая замуж, становилась частью того рода, в который входила. И если отдать свою дочь, дети которой будут Уизли, многие были не против, то вот взять в жены девушку из их семьи и тем самым заполучить статус предателей никто не хотел. Я заинтересовался, почему отдавали дочерей, в книге Блэка же было написано, что с предателями крови дел вести не будут и тому подобные вещи. Как мне разъяснил Робостан, это правильно лишь отчасти, если с тобой выгодно сотрудничать, то это будут делать, но вот отношение к тебе будет хуже, чем к остальным. Обязательное подписание контрактов, меньшая доля и все в таком духе. А в книге это написано так, потому что она детская и сделано это, чтобы ребенок не дружил с кем попало. Так вот, Септимус Уизли, отец Артура, был вполне себе перспективным человеком и, конечно же, он не бедствовал. Блэки не отдали бы Цедреллу за кого попало. Хотя официально, конечно же, считалось, что она сбежала из рода и прочее. Но все понимали, как было на самом деле, ведь все жены в семье Уизли из старых и достойных родов. Можно сказать, что подобная практика была традицией. Почему же, если у Септимуса все было хорошо, то у его сына полностью наоборот? Как оказалось, Уизли также пострадали в войне с Гриндевальдом, и от их некогда многочисленной семьи почти никого не осталось. Отец Артура получил множество ранений, и как не заботилась о нем его жена, умер в 56-м году. Как сказала Вальбурга, хорошо еще сына зачать смог. В итоге на Артура легло бремя наследника, и он был обязан изучать боевую магию, но его увлекала артефакторика и зачарование. К тому же, возможно, вид медленно умирающего от полученных ранений и проклятий отца также сыграл свою роль. В результате, он сбежал из дома, как и Сириус. Его мать, проявив истинно блэковский характер, В ответ на это лишила его наследства, и у него остался лишь детский сейф, содержимое которого принадлежало лично ему. Понимая, что Пруэтт разорвет помолвку своей дочери с ним, Артур убедил Молли выйти за него замуж без согласия родителей. Учитывая, что они были влюблены друг в друга, это было нетрудно. Свидетелем их клятв был лично Дамблдор, к которому они бросились просить помощь. Отец Молли был недоволен, но я услышал, как открылась дверь, затем раздался звук шагов, и спустя несколько секунд посетитель произнес недовольным тоном: «Бартоломеус, что это за цирк? Я не испытываю никакого желания находиться здесь дольше необходимого, так что давай уладим все формальности и разойдемся». Я повернулся, крутнувшись на кресле, и ответил ошеломленному Малфою: «Конечно уладим, только вот тебе придется здесь задержаться, Люциус». Антонин захлопнул дверь за спиной Малфоя. Тот явственно вздрогнул и резко обернулся. Я продолжил: «Ты присаживайся, поговорим. Или ты не рад старым друзьям?» Примечание к части. Занимала пост министра магии в 1980-1990 годах. Свояки, мужья родных сестер. Возможно, кто-то подумает, а почему это в Азкабане они не были настроены так же? Так вот, там оставляли полное восстановление маны, так как магия была необходима, чтобы поддерживать жизнь заключенного, и тем самым подвергая его страданиям, которые являлись наказанием за совершенные им поступки, и потому блокировались лишь попытки направить магическую энергию наружу тела. Глава 36.2. Одновременно с моими словами Робостан активировал артефакт, тем самым блокируя аппарацию и перемещение с помощью порт-ключей. Что такое, Малфой? Ты же сам только что хотел побыстрее уладить все формальности. Моя подначка помогла Люциусу быстрее взять себя в руки, и он, осторожно ступая, словно по минному полю, подошел к столу и сел на стул для посетителей. Затем Малфой задал вопрос, который, по-видимому, мучил его сейчас больше всего. Но, как, это не важно, я не торопился начинать разговор, давая Люциусу успокоиться и собраться с мыслями. Если вы здесь, значит, в исчезновении Дамблдора. Да, он жив. Мне не понравились интонации в голосе Малфоя, было в них что-то такое. Потому я изменил позу, в которой сидел, и левой рукой взялся за край стола. После чего ответил: «Пока да, мы начали действовать одновременно». Люциус, оттолкнувшись ногами, перевернул стул. Во время падения он успел из трости достать палочку и швырнуть в меня заклинанием, которое пролетело мимо. Ведь я в этот момент, вместе с креслом, боком, спешил навстречу с полом. Позади раздался взрыв. Ударной волной меня впечатало в стол, ручки ящиков которого больно врезались в грудь, перебив дыхание. В то же время по спинке кресла забарабанили осколки стены. От большинства из них меня защитила мебель, но парочка каменных градин все же попала мне в ноги, легко их ранив. С другой стороны стола, после недолгих звуков борьбы, раздался голос Робастана: «Руди, ты жив?» «Вроде бы», — ответил я, вставая. Поднимаясь, я держался за стол, чтоб не упасть от боли в пораженных конечностях. Похоже, я недооценил полученные раны. «Так, Басти, отключай барьер, я беру Люца, а ты помоги брату. Возвращаемся в дом», — скомандовал Антонин. Долохов схватил Малфоя за шкирку, и как только артефакт был отключен, сразу же переместился на Гримма. Брат же закинул мою руку себе на плечо и, прежде чем уйти, глянул, не натекло ли крови, ведь оставлять ее вот так нельзя, мало ли. Затем мы переместились в Блэкхаус, где я сразу попал на лечение к Деглану, которое закончилось довольно быстро, несколько заклинаний и вот каменная крошка извлечена, а сами ноги исцелены, после чего мне необходимо было выпить пару флаконов с зельями, и все. Такая легкость излечения объяснялась тем, что меня ранило не колдовство, а физический объект. Последствия от магических повреждений гораздо хуже, и в большинстве своем лечатся они значительно дольше. В общем, мне повезло. Люциуса мы решили оставить без сознания. По нашему предположению, его с Дамблдором связывала клятва или что-то подобное. Это происшествие несколько нарушило мои планы и грозило потерей инициативы. Также, через Малфоя я рассчитывал выйти на сней, по которой мне пригодился бы как в деле противостояния Альбусу и нашего оправдания, так и после него. Именно Северуса я видел в качестве главного зельевара на своем будущем предприятии. И дело не столько в его талантах как специалиста, сколько в том, что это именно Снейп. Ведь я обещал своей любимой тетушке, что помогу ей направить ее сына на правильный путь. И ненавистный со школы конкурент тут пришелся бы как никогда кстати. Ведь закончивший обучение на артефактора, Молодой специалист должен был возглавить соответствующий цех. Зная характер своего сына, Вальбурга, разделяла мои сомнения о целесообразности подобного шага. Изначально я планировал приставить к Блэку советника, но впоследствии мы решили поставить начальником в соседнем цехе врага Сириуса и тем самым столкнуть лбами артефакторов и зельеваров. Для подогрева интереса ввести соревнования, наподобие тех, что были на предприятиях в Советском Союзе, и тогда наши лучшие друзья с головой погрузятся в работу сами, и заставят работать всех подчиненных по максимуму, все, лишь бы доказать, что каждый из них лучше конкурента. Теперь эти планы оказались подвешены в воздухе. Ну да ладно, сейчас меня ждал разговор с мистером Уизли, на который меня, в ультимативной форме, вызвалось сопровождать Белла. Произошло это в нашей комнате, куда я пошел переодеться. Ведь сначала мои штаны продырявило осколками, а потом и Орелли, не церемонясь, порвал их, чтобы быстрее добраться до ран. И вот, когда я рылся в шкафу, вошла Беллатрикс и сходу заявила, что я, как и все вокруг, слишком расслабился от постоянных побед и потому закономерно получил по носу. Хорошо еще, что все закончилось малой кровью. Я согласился с женой и признал свою вину. Белла в ответ заявила, что теперь она лично присмотрит за тем, чтобы я не умер в процессе реализации своих идей. Ее беспокойство за меня было приятно, и я не видел причин отказывать. В общем, я решил не спорить с женой и дать ей то, что она хочет. На грани сознания скользнула мысль, вот так и становится подкаблучниками. Вместе с присоединившейся к нам Беллатрикс мы шли по зданию министерства. Встречные пялились на нас, провожая взглядами, и стоило нам только отойти на достаточное, по их мнению, расстояние, принимались шепотом обсуждать увиденное с коллегами. Особенное внимание уделялось газетам у меня в руке. Вскоре мы добрались до своей цели, допросной. Долохов и Рабастан остались снаружи, чтобы никто нас не побеспокоил. Мы же с женой зашли внутрь и осмотрелись. Первое, что бросалось в глаза, большое каменное кресло, напоминающее своеобразный трон, стоящий посреди комнаты. Из его подлокотников выходили уже знакомые мне цепи, в которые был закован Артур Уизли, усыпленный с помощью колдовства. Перед креслом находились тяжелый деревянный стол грубой работы и жесткий стул для следователя. Помимо этого, у стены, за спиной у заключенного, был расположен еще один ряд стульев для наблюдателей. Один из них и заняла Белла, а я, бросив на стол прихваченные номера пророка, сел на место Авроры и снял капюшон, после чего дал знак жене снять чары с арестанта. Мистер Уизли начал орать, видимо, продолжая взывать к посетившим его аврорам, которые и заколдовали его ранее. «Что происходит? Как я здесь оказался? Я требую позвать Альбуса Дамблдора. Ты...» Наконец Артур сфокусировал свой взгляд на мне, после чего последовала череда не менее громких вопросов. Спокойно дождавшись, когда мой собеседник остановится перевести дух, я спросил: «Вы закончили, мистер Уизли? Мы можем поговорить?» «Я не собираюсь с тобой разговаривать». «Зря, мистер Уизли, очень зря. Боюсь, вы недооцениваете положение, в котором находитесь. То, что вашей жалкой шайке удалось пленить меня, еще ничего не значит. Я не скажу ни слова», — гордо заявил мой оппонент. «Вот как? А вы в курсе, что вы, так же как и я, состоите в этой, как вы выразились, жалкой шайке? Только я, в отличие от вас, сотрудничаю с властью». «Что ты мелешь, Лестриндж? Посмотрите на предплечье своей левой руки, мистер Уизли». Я кивком указал на конечность с оборванным рукавом. «Это подделка, в нее никто не поверит. А вот в это...» — я толкнул в сторону Артура вчерашнюю газету. «Но это же бред. Все знают, что я не мог так поступить. Альбус Дамблдор обязательно вытащит меня. Думаю, Сириус Блэк не согласится с вами, мистер Уизли. В любом случае, уже поздно. Сегодняшний номер пророка также отправился к моему собеседнику». «Нет, нет, нет, этого не может быть». Я не стал спорить с Артуром, молча ожидая, когда он успокоится. Спустя несколько минут он обратился ко мне: «Как бы то ни было, я не предам друзей. Пусть вы и смогли меня подставить, но вы ничего от меня не узнаете». «Вот так, да», — уверенно и твердо заявил мой собеседник. «А вы подумали о своей семье, мистер Уизли? Ведь вы были единственным кормильцем. Как вы думаете, сможет ли ваша жена, Молли, в одиночку прокормить семерых детей? Где она возьмет деньги? Если пойдет на работу, кто будет сидеть с детьми, и сможет ли она вообще найти работу? Родственники и друзья помогут нам», — уже не так уверенно ответил Артур. «Конечно, Конечно, я ведь уже упоминал Сириуса, которому помогли. В любом случае, несколько статей в газетах и всем членам вашей семьи никогда не стать кем-то большим, чем уборщик в самой дешевой забегаловке. Хотя, ваша дочка, возможно, сможет в будущем сделать карьеру шлюхи в одном из борделей Лютного. Нет, этого не будет. Не смей даже говорить о таком. Хорошо, мы оба понимаем, что денег в вашей семье взять негде. Но если вы решите сотрудничать с министерством, то я гарантирую, Молли будет получать хорошие пособия, а также в будущем вашим детям будет предложена достойная и неплохо оплачиваемая работа. Я должен подумать, мне нужно время. Что ж, оно у вас будет, только советую поторопиться. Вы ведь не забыли, что один из ваших сыновей прямо сейчас учится в Хогвартсе, на Гриффиндоре. А как там относится к темным магам и их детям? Я думаю, мы оба представляем, что ждет вашего сына, МакГонагалл. Никто не поможет вашей семье, кроме меня, мистер Уизли, и чем быстрее вы начнете сотрудничать со следствием, тем быстрее ваши близкие получат мою поддержку. А если ваше сотрудничество не ограничится ответом на мои вопросы, то, возможно, я смогу и вам помочь. Что, если вы, мистер Уизли, открыто и честно ответите на все мои вопросы, а затем будете делать и говорить то, что я вам прикажу, то вам не придется посещать знакомый всем остров. Притом я помогу спасти остатки вашей репутации. Каким это, интересно, образом? Это мое дело, мистер Уизли. Но не буду вас больше отвлекать, свое предложение я озвучил. Думайте, я приду завтра, надеюсь, вы примете верное решение. Я встал из-за стола и начал одевать капюшон. И тут, видимо решившись, Артур обратился ко мне. Стойте, я согласен, вы решили верно, мистер Уизли, сказал я, садясь обратно. Социалистическое соревнование или соцсоревнование, соревнование по производительности труда между государственными предприятиями, цехами, бригадами и отдельными рабочими, а также учебными заведениями трудовых резервов, должно было заменить капиталистическую конкуренцию. Практиковалось в СССР и в других государствах Восточного блока. Социалистическое соревнование было добровольным везде, где люди работали или служили. В промышленности, в сельском хозяйстве, в конторах, учреждениях, школах, больницах, в армии т.д. Везде, за исключением вооруженных сил, за управление социалистическими соревнованиями отвечали комитеты советских профсоюзов. Важной составляющей социалистического соревнования были социалистические обязательства. В то время как план производства был главным ориентиром, сотрудники и трудовые коллективы должны были принять плановые или даже сверхплановые социалистические обязательства. Сроки подсчета итогов социалистического соревнования, как правило, были приурочены к крупным социалистическим и коммунистическим праздникам или памятным датам, например, к дню рождения В. И. Ленина или к годовщине Октябрьской революции. Победители награждались как материально, так и морально. Материальными наградами были деньги, товары или льготы, характерные для социалистической системы, такие как билеты на курорты, разрешение на поездки за границу, право на получение жилья или автомобиля вне основной очереди т.п. Моральными поощрениями являлись почетные дипломы, почетные значки, портреты победителей, вывешиваемые на доску почета. Трудовые коллективы награждались переходящим знаменем победителя в социалистическом соревновании. Примечание к части. Небичина, возможны косметические изменения. Глава 37.1. МММ, дорогая, твоя тетушка прекрасно готовит. Суп, что она сделала, просто неописуем. Попробуй ростбиф, его делала я, лично. Думаю, он понравится тебе не меньше, чем суп тети. Я аккуратно отрезал кусочек мяса и картинно показывая, что я без ума от его вкуснейшего аромата, втянул носом воздух, смакуя запах. После чего отправил еду в рот, и все так же картинно, на показ, стал наслаждаться вкусом блюда. Зачем все это? Для усиления эффекта от голодания и оказания психологического давления на Дамблдора. Он должен видеть, что мы спокойны и уверены, совершенно ничего не боимся и все у нас хорошо. В отличие от него, я выбрал подобную меру допроса, потому как, в свое время, читал о пытках, применяемых в разных странах, и если верить написанному в книгах, особенно такой вид истязаний любили в Китае, когда на глазах страдающего от голода и жажды человека, другие люди едят и пьют, всячески выказывая удовольствие от процесса. Это не дает чувству голоду замылиться, стать привычным, постоянно напоминая о себе. И от этого заключенные довольно быстро ломались и рассказывали все, что знали, а те, что были послабее духом, еще и сходили с ума. Естественно, для максимального эффекта от подобного, еда должна быть как можно более завлекательной на вид и душистой, чтобы от одного ее запаха просыпался аппетит. Да, Белла, мясо, сделанное тобой, буквально тает во рту. Не знал, что ты настолько хорошо умеешь готовить. Просто я не люблю это делать, а умею потому, что согласно традиции, всех женщин в нашей семье обучают кулинарному мастерству. Несмотря на то, что обычно пищу готовят домовики, считается, что леди должна быть готова самостоятельно накормить мужа и детей и сделать это лучше эльфа. Хозяйка Вальбурга и госпожа Белла великолепны во всем, в том числе и в кулинарном деле. И Кричеру непонятно, почему мерзкий старик не хочет есть приготовленную ими еду. Проворчал домовик. «Все в порядке, Кричер, возможно, ему просто не хочется. Я слышала, наш гость очень любит сладкое, особенно магловские лимонные дольки, и потому достала их через одну свою хорошую подругу. Будь любезен, передай их ему». Приняв у Беллатрикс вазочку с угощением, Кричер выполнил указание, тихо бормоча ругательство в адрес Дамблдора. Домовик поставил сладости на стол перед верховным чародеем и, безупречно выполнив поклон, громко сказал: «Приятного аппетита, сэр». Издевку в его голосе, казалось, можно было потрогать, а сам эльф разве что не светился от счастья. «Мы с женой предпочитаем более традиционные десерты. Потому, Кричер, будь любезен, организуй нам смену блюд». Не говоря ни слова, домовик исчез, чтобы через несколько мгновений вернуться с подносом, на котором стояли парящий заварочный чайник, графин с молоком и нарезанная выпечка. «Сканы, Кричер, мне приятно, что даже спустя столько лет, ты не забыл мои вкусы. Спасибо, Кричер, рад услужить госпоже Белле». Спектакль с едой продолжился. Я и Беллатрикс медленно и со вкусом пили чай, не забывая упоминать о том, какой он прекрасный. Когда же и эта часть завтрака была съедена, я подошел к Эльбусу и спросил, не желает ли он ответить на интересующие меня вопросы. Ответа я, конечно же, не получил, так как Дамблдор находился под действием Силенция, но он и не требовался. Яростный взгляд, которым старик прожигал меня, был вполне себе красноречив и ясно показывал: максимум, что я сейчас услышу, это ругань в свой адрес. Потому я обозначил улыбку и сказал: «Ну что ж, как пожелаете, тогда не буду вам докучать. Будьте как дома и ни в чем себе не отказывайте. Приятного аппетита». Я указал рукой на столик с едой для дорогого гостя, на котором находилось все то же самое, что ели мы с Белой, разве что выпечка, которую Беллатрикс называла сканами, была заменена на лимонные дольки. Затем, взяв жену под руку, мы покинули камеру. Снаружи Белла обратилась ко мне: «Знаешь, Руди, это, пожалуй, лучший завтрак в моей жизни. Смотреть, как твой враг тонет в бессильной злобе. А скоро к ней добавится легкий флер отчаяния, которое все больше и больше будет захватывать его. Спасибо за прекрасное утро». С этими словами Беллатрикс поцеловала меня в щеку. Вечером, когда мы, как обычно, проводили время в гостиной, к нам через камин пришли чем-то крайне раздраженные Крауч с мадам Боунс. Бартоломеус швырнул на стол какую-то газету и разразился гневной речью. «Нет, вы только посмотрите. Этот бред напечатали все издания, на которые я не имею серьезного влияния, даже придира. И мало того, на выходе, в атриуме министерства, меня с Амелией пытались забросать навозными бомбами». «Успешно?» — поинтересовалась Вальбурга. «Разумеется, нет. Более того, всех участников этой акции арестовали, но...» Я взял в руки газету, принесенную Краучем. На первой полосе была напечатана колдография решительно выглядящей блондинки, о чем-то говорящей репортерам. Беллатрикс, заинтересовавшись, заглянула мне через плечо. «О, Цисси, и что же там про нее пишут?» «Примечание к части. Всех с наступающим. А кого, то уже, возможно, с уже с наступившим. Извиняюсь за то, что долго не было продолжения. На работе в связи с концом года был завал, и я сильно уставал. Да и написано мало, но за сегодня я больше написать не успею, так как новогодние хлопоты уже утягивают меня, и да, как обычно, не бичено. Еще раз всех с наступающим». Глава 37.2. Вчера моего мужа вызвали в Аврорад для дачи показаний. Я думаю, все помнят, что он в свое время был жертвой того, кого нельзя называть, и находился под Империусом, что было доказано на суде. Так вот, его вызвали в министерство в связи с делом Уизли, но домой он не вернулся. потому как его арестовали, якобы за нападение на Бартоломеуса. Я официально заявляю, такого просто не могло быть. Мой муж, мы словно бы вернулись на год назад, во времена тирании Аврората. Вспомните, тогда достаточно было одного слова или даже жеста Барти Крауча, и вас могли отправить в Азкабан. Сколько было дел, когда не было судебного разбирательства, я уж не говорю о предоставлении подсудимому адвоката или тщательном расследовании. Мой муж тогда тоже чуть было не стал жертвой подобного произвола. И потому я утверждаю, что и тогда, и сейчас цель Крауча – захват власти. В прошлый раз у него не получилось, и когда волна его популярности пошла на спад, вдруг, откуда ни возьмись, снова появляются пожиратели. Очень удачно, не находите? К тому же суд над Артуром Уизли был слишком быстрым, со множеством явных нарушений. Просмотрев по диагонали текст статьи, я отдал газету жене. Что ж, в принципе, примерно чего-то подобного, после пленения Люциуса, я и ожидал, разве что оперативность, с которой все это было сделано, стала для меня сюрпризом. Еще и суток не прошло, а уже появились статьи в периодике и даже недовольные протестующие нарисовались. Сильно сомневаюсь, что нарцисса смогла бы потянуть это самостоятельно, а значит, Лестрингж, я уверен, у вас припрятан козырь на подобный случай. Мистер Крауч, ваша вера в меня тешит мое самолюбие. Вера здесь ни при чем. Просто я слишком хорошо знаю выпускников вашего факультета, вы станете играть только крапленными картами или, на крайний случай, спрятав туза в рукаве. Тот план, что вы предложили, конечно хорош, но слишком идеален. Вы не могли не ожидать противодействия. Да, все верно. Но ведь и у вас, наверняка, найдется чем удивить наших противников. Можете не сомневаться, но... Сначала я хочу услышать ваш вариант. Хм, хорошо. Итак, изначально мы собирались потянуть время, пока наш светлейший не расколется, для отвлечения общественности на этот срок. Были запланированы рейды теней по бандитским притонам, которые должны были добавить популярности как спецгруппе, так и вам лично. В принципе, Рудольфус, мы все знаем про вашу любовь к длинным монологам. Давайте в этот раз покороче, перебила меня мадам Боунс. Ладно, сейчас нам нужно сделать так, чтобы, во-первых, внимание общественности было приковано к другому событию, а во-вторых, действия мистера Крауча должны получить полное одобрение общественности, тем самым увеличивая его кредит доверия у населения. Для этой цели прекрасно подойдет уничтожение логова акромантулов, находящегося в запретном лесу, недалеко от Хогвартса. Это что, откуда оно там взялось, и почему вы раньше молчали? Мадам Боунс, молчал я потому, что сомневался в вашем хладнокровии, ведь уничтожать его я планировал в завершающей фазе нашего плана, дабы еще сильнее сделать акцент на нашем героизме. Вы же могли не утерпеть и кинуться спасать учеников гораздо раньше намеченного. И не надо на меня так смотреть, вы хоть раз слышали о пропаже детей в Хогвартсе? Нет, а значит, еще пару месяцев они потерпеть вполне могли. 40 лет же терпели. 40 лет, да. А меня вот больше волнует, откуда вы, Лестрингж, узнали про пауков, мистер Крауч. Ну не зря же меня называли вернейшим, я был правой рукой лорда. Он часто обсуждал со мной свои задумки и советовался, потому я в курсе многого. А насчет откуда логово взялось в лесу, это целиком заслуга Хагрида. Помните, при директоре Диппете был случай, связанный со смертью девочки, Миртл. Ее нашли мертвой в туалете. Там еще было много слухов про тайную комнату и чудовище Слизерина. Да помню, но тогда Хагрида же оправдали, ведь ни комнаты, ни чудовища найти не удалось. Рубиус действительно не открывал комнату, но он держал у себя в комнате, в коробке, акромантула. О чем знали некоторые его друзья, и когда случилось несчастье с Миртл, они его сдали. Вот только Хагрид успел выпустить своего питомца и приказать ему спрятаться в лесу. Дело было летом, и потому паук выжил. Затем отпустили его хозяина, который устроился школьным лесником и помог ему оборудовать логово, а впоследствии еще и достал самку. Это ведь не единственное, что вы скрыли от нас, не так ли, Рудольфус? Я вынуждена. Не раньше, чем Визингамот оправдает меня и моих товарищей, а на груди у нас будет висеть орден Мерлина первой степени, я перебил Амелию, так как уже понимал, что она хочет. И то не факт, что я открою вам все, что знаю. Обещаю лишь, что если это станет критичным или необходимым, вы с мистером Краучем будете первыми, кого я проинформирую. Что ж, пусть будет так, но не думайте, что мы с Амелией забудем ваши слова. А сейчас я предлагаю спланировать зачистку гнезда. Пожалуй, стоит. Утро началось с приятного для меня события. Лекарства, которые мне дал Диглан, наконец оказали влияние, что не осталось незамеченным Беллой. Я проснулся от того, что она теснее прижалась ко мне. На это я ответил тем, что покрепче ее обнял и слегка прикусил за ухо. Беллатрикс довольно замычала, а затем развернулась ко мне лицом и тоже обняла меня, еще и ногу закинула. А я все думала, когда же лекарства подействуют. Жаль только, что у нас сейчас нет времени и мне надо уходить. Что поделать, зато вечером, я надеюсь, нам ничего не помешает. Думаю, нам с тобой, дорогая, сегодня стоит лечь спать пораньше. Определенно, промурлыкала Белла, а затем поцеловала меня, после чего встала и, накинув халат, вышла в ванную. Примечание к части. Тек, для тех, кто забыл и т.д. Целитель обещал Рудольфусу исцеление последствий пребывания в Азкабане в течение месяца, сейчас же прошло чуть больше. Беллатрикс не может, вернее ей нежелательно беременеть, так как ребенок скорее всего будет с осложнениями, но сексом заниматься она может. Далее, несколько следующих глав снова будут от лица других персонажей. Что еще? Сцену секса писать пока не планирую и скорее всего пропущу этот момент, хотя кто знает. Ну и как обычно, не бичено. Глава 38. Ферокстриверс. Поспешность, с которой была организована наша очередная операция, меня раздражала. Все наспех, план действий зиял дырами, а то, что нас разделит на пары и в качестве усиления каждой группе дадут по нескольку авроров, совсем не радовало. Ведь это мы вместе тренировались и вообще знаем друг друга не один десяток лет, мракоборцы же величина неизвестная. Я вот, к примеру, не уверен в качестве их подготовки и тем более сомневаюсь в том, что мы сможем слаженно с ними действовать. Ни мы, ни они, ни разу подобного не отрабатывали. Они так же, как и мы, не представляют, чего им ждать от их напарников. Следом идет снабжение. Нет и Вальбурга, и Крауч с Амелией открыли свои склады, но опять же, я бы предпочел артефакты и зелья из своего дома, не говоря уже о палочке. К сожалению, об этом даже не стоит и мечтать, пока с нас не сняты обвинения. Потому что наши дома были огорожены заклинаниями и амулетами, раньше с помощью подобного осаждали крепости и города, чтобы никто не сбежал и не привел помощь, или наоборот не проник внутрь, везя эту самую помощь, к примеру, провизию, осажденным. Быстро взломать подобное не выйдет, проломить силой тоже, понадобится несколько мощных ритуалов, для создания нескольких заклинаний магического тарана, а их еще и маскировать придется. Но даже при успехе подобного мероприятия, снятие защиты с огромной долей вероятности обнаружат в течение ближайшей пары дней. Ритуальные предметы, которые служат ключами к замку на наших домах, хранятся в специальном отделе Эврората, и просто так взять их не выйдет даже у Барти с мадам Боунс. С палочками и артефактами, которые были на нас, во время ареста, похожая история. В принципе, все не так уж и плохо, присутствует большой выбор различных зелий, лечебные, стимулирующие, боевые. Наш стандартный артефактный набор дополнился мононакопителями полными магической энергии и специальными ковриками с вышитыми на них ритуальными узорами. Также, для усиления эффекта, на ковре все линии и знаки были выполнены соответствующими драгоценными камнями. Подобные переносные магические символы необходимы для того, чтобы в боевых условиях можно было сотворить мощное и энергоемкое заклинание относительно быстро. Относительно, потому что придется, стоя в центре рисунка, прочитать длинный текст и сделать несколько жестов, прежде чем заклинание сработает, но это гораздо лучше, чем чертить магические узоры на земле с нуля. При этом, ошибка в любой линии или закорючке может привести к фатальным последствиям, вплоть до смерти колдующих и всех, кто их окружает. Именно из-за этого и были созданы такие вещи. Еще идеально было бы заиметь к ним посох или жезл, с палочкой эффект заклинаний, для которых имеет смысл использовать переносные пентаграммы, будет значительно слабее, но все подобное оружие у Блэков несло на себе символы дома, а у двух других наших снабженцев их было всего пару штук и они имели кровную привязку к хозяевам, потому от них пришлось отказаться. Да и ковров, при здравом размышлении, мы решили взять всего три, один должен будет находиться у Джаксона, другой у Долохова, и последний у Беллатрикс. Крепились они в виде аккуратной скатки, на пояс, за спину. Также на поясе, в специальных кармашках, располагались зелья. С левой стороны – боевые, с правой – лечебные и стимулирующие. Из боевой алхимии я, как и большинство моих друзей, выбрал огненные зелья под названием «Плевок дракона» и в пару к ним, ледяные, с поэтичным названием «Поцелуй зимы». Рецепты этих снадобий считались одними из старейших в мире. Плевок был сделан как аналог греческого огня, только значительно более сильный и компактный. Поцелуй же разрабатывался как средство противодействия воспламеняющим веществам. Но надо заметить, что его основное предназначение не делало его менее смертоносным в использовании, и оба этих зелья отлично подходят для противодействия инсектоидам, которые боятся как огня, так и низких температур. Из лечебных мы все, конечно же, взяли противоядие против яда кромантулов, и даже более того, мы выпили по флакону за завтраком. Помимо противоядий присутствовали кровеостанавливающие и подстегивающие регенерацию зелья. Также Арели настоял на том, чтобы мы все взяли снадобья от ожогов и обморожений. Из стимуляторов был лишь один, который мобилизовывал организм, повышая реакцию и усиливая выработку маны на несколько часов. За это приходилось платить. После его применения, выпивший становился прикован к кровати на 2-3 дня. Помимо всего этого, было принято решение использовать шуточные зелья для изменения голоса, чтобы остаться неузнанными для своих коллег-авроров. В последний раз, проверив снаряжение, я вышел из комнаты и присоединился к нашему отряду в гостиной. Пока бойцы собирались, ожидающие занимались кто чем. Долохов о чем-то беседовал с Краучем и Рудольфусом. Беллатрикс, сняв капюшон, сюсюкалась с Поттером, который сидел на коленях у Вальбурги. Руквуд и Барти Крауч-младший разговаривали с Дигланом. Остальные просто сидели в креслах и ждали. Вскоре к нам присоединились Рози и Джаксон. Таким образом отряд был собран, и Антонин скомандовал выступление. Пройдя через камин, мы оказались в атриуме министерства, где мадам Боунс уже собрала авроров. Наша группа встала рядом с ними. Крауч-старший вышел вперед и, стоя перед всеми нами, начал говорить речь, в которой он объяснял ситуацию и... «Хаэм, а это что-то интересное?» К Бартоломеусу подбежал какой-то волшебник и начал что-то быстро говорить ему на ухо. Выслушав донесение, помрачневший Крауч обратился к собравшимся. «Мракоборцы, сейчас в косом переулке группы оголтелых фанатиков начаты беспорядки. Наш долг прекратить их. Я приказываю арестовывать всех, независимо от пола и положения в обществе. Потом разберемся. Сейчас нам необходимо как можно быстрее разобраться с этой сварой и скорее вернуться к спасению детей». Некоторые из авроров поддержали Бартоломеуса громкими выкриками. Сам же он быстро подошел к старшим мракоборцам, туда же поспешил и Антонин. «Короткое совещание, и мы получаем указания, следуя которым аппарируем, тем самым перекрывая выходы из переулка. Краучи и Амелия, находясь за нашими спинами, устанавливают антиоперационный барьер. Ну, а дальше, мы с аврорами, двумя группами, начинаем давить с разных концов улицы, оглушая и связывая всех, кто не является мракоборцем или не носит форму нашего отряда. Некоторые особо одаренные, конечно, попытались оказать нам сопротивление, но это ни к чему хорошему не приводило. Сказывалась слишком большая разница в численности и выучке. А вот проблем эти люди огребут потом вполне серьезных, за сопротивление служителям закона, после боя, хотя какой это бой, так избиение. В общем, позже будут просмотрены воспоминания и личности поднявших палочку на мракоборцев будут установлены, и всех их ждет неминуемое наказание. Вскоре все было кончено, весь переулок был завален оглушенными, связанными, усыпленными или парализованными людьми. Теперь следовало доставить их всех в камеры. Наши руководители развеяли запрещающие чары, и началась аппарационная карусель: схватить лежащего человека, аппарировать в министерство, в отдел Аврората, бросить его там, перенестись в косой переулок и повторить свои действия. Смотрители камер сбивались с ног от такого наплыва посетителей, и в итоге нам пришлось помогать им с размещением постояльцев. В чувство никого не приводили, сейчас не было времени со всем этим разбираться, потому просто укладывали на нары и усыпляли. Наш сборный отряд авроров и теней понес первые потери. Часть авроров пришлось оставить в косом, дабы магазины, некоторые из которых остались без хозяев, не были разграблены. Остальные же, прямо из атриума министерства, камином, отправились в Хаксмит. Нас ждали пауки и Хогвартс. Примечание к части. Как обычно, не бичено. Возможны косметические изменения. Да и я создал группу ВКонтакте, где будут выкладываться картинки для моих работ. Сейчас там есть опрос, нужна ли в работе секс-сцена Руди и Беллы. https://vk.com/slup/160167123 Через 2 недели на основании голосования я решу, писать ее или нет. Я поставил в группе ограничение с 16 лет, потому на айфонах она может не открываться, с надписью, что группа содержит неприемлемый контент. Глава 39.1. Джеймс Грей. Аврор. Всего месяц прошел, как я окончил курсы Аврората, а уже участвую в таких масштабных событиях, как подавление беспорядков в Косом переулке и спасение Хогвартса. Именно ради подобного я и пошел в мракоборцы, и сегодня я отлично убедился в правильности своего выбора. Также, сегодня, я на своем опыте осознал, почему старослужащие так уважают мистера Крауча. То, как он говорил перед строем, Бартоломеус, буквально подавлял своей властностью, а его быстрое и умелое командование во внезапно изменившейся ситуации. За таким человеком хотелось идти. Надеюсь, в будущем, я стану хотя бы в половину так же хорош. Когда мы закончили с неожиданными беспорядками, наш командир приказал вернуться к выполнению основной задачи, и потому сейчас мы шли рассеянным строем по главной улице Хаксмида. Встречные люди поспешно уходили с нашей дороги и, стоя на обочине, с опаской глазели, как мы идем мимо. Это было приятно. Я чувствовал себя частью чего-то огромного и несокрушимого. Вскоре деревня осталась позади, и наш отряд вступил на проселочную дорогу, утоптанную поколениями студентов, учившихся в Хогвартсе. Пару лет назад я был одним из них, все здесь было мне знакомо, и ничуть не изменилось с момента окончания школы. Потому я стал рассматривать наших новых коллег из спецотряда Крауча, о которых, с момента публичного объявления в прессе, было столько слухов. Первое, что бросалось в глаза, — экипировка. Она была явно лучше и более качественной, чем наша, а также выглядела гораздо внушительнее. Думаю, многие простые граждане лишь от одного вида теней забудут о всяком сопротивлении. Также я заметил, что у разных членов этого подразделения снаряжение, расположенное на поясе, различается. У некоторых, помимо флаконов разнообразной формы и цвета, за спиной крепился какой-то отрезок ткани, напоминающий одеяло, а у других присутствовали непонятные мешочки. Вопрос, что в них, подогревал мое любопытство. Боевые качества колдунов из спецотряда я уже успел оценить ранее, во время наших действий в Косом. Конечно, это не давало полной информации о их возможностях, тем более там они не выкладывались на полную, но даже так, они творили заклинания гораздо быстрее простых авроров и тем более быстрее рядовых обывателей. У них получалось за время, пока мы колдуем одно, сделать 2-3 заклинания. Еще стоит отметить, что вели они себя гораздо увереннее мракоборцев, не терялись и не сомневались, в то время как я видел, да что уж таить, сам я тоже растерялся, оказавшись в переулке и увидев перед собой множество знакомых людей. И если бы не тени, которые начали без разговоров и раздумий швырять обездвиживающие чары, тем самым подав пример и втянув нас в бой, все могло кончиться гораздо хуже. От размышлений меня отвлек собачий лай. Пес Хагрида, бегая по двору, заливисто брехал, что не могло не привлечь внимание его хозяина. Рубиус вышел на крыльцо и в недоумении замер, глядя на нас. Чем обязан, мистер Крауч? Приход вас и ваших друзей столь неожидан для меня. Великан обратился к Барти, но был перебит им. Нам стало известно о наличии колонии акромантулов в запретном лесу. Она представляет опасность. Но, Арагог, никому, никогда, — начал мямлить гигант. Бартоломеус же, не обращая внимания на его бубнеж, продолжал. Потому она должна быть либо локализована и вывезена в спецпитомник, либо уничтожена. Не позволю. С диким криком Хагрид попытался напасть на Крауча, но прилетевшее ему в голову деревянное ведро, до того стоявшее у крыльца, заставило его замешкаться. Секунды промедления хватило для того, чтобы еще один из теней при помощи магии вырвал жерть из забора и также направил ее в Рубиуса, а его напарник, во время пока хлипкая в общем-то палка летела в великана, успел сотворить на нее заклинание увеличения. В результате в Хагрида влетело целое бревно, которое тут же сбило его с ног, а сверху легло еще 2, не давая ему подняться. Бартоломеус спокойно достал из сумки на поясе зачарованные кандалы и бросил их в пытающегося выбраться из-под бревен великана. Артефакт стремительно увеличился в размерах и опутал гиганта. Спустя пару мгновений Хагрид валялся на земле в компании 3 жердей, которые после отмены заклинаний вернулись к первоначальному облику. Не в силах пошевелиться, великан мог только кричать: «Нет, мистер Крауч, прошу». Арагог Хара, повинуясь небрежному жесту бойца из спецотряда, кляп затыкает рот Рубиусу, но тот не успокаивается и продолжает яростно реветь и бессильно напрягать мускулы в попытке вырваться. Цепи не сдвигаются ни на дюйм. «Мистер Крауч, что здесь происходит?» — обратилась к нам запыхавшаяся профессор МакГонагалл, которая, по-видимому, прибежала из замка. Поодаль я заметил группу студентов с любопытством взирающих на происходящее. Задержание преступника. Рубиус Хагрид арестован за нападение на сотрудников Аврората, а также подвержение учеников Хогвартса и жителей Хаксмита смертельной опасности. Еще я официально сообщаю вам, что Хогвартс будет закрыт на 2 недели для проверки его мракоборцами. Ученики будут отпущены по домам. Эти 2 недели внепланового отпуска для них пойдут в счет летних каникул. Но, по какому? Профессор попыталась вклиниться в речь Барти, но тот, не обратив внимания на ее попытки, продолжал. «Если вы откажетесь выполнять указания Аврората, не допустите комиссию в Хогвартс и не развезете детей по домам, все работники школы будут приравнены к террористам, а замок при необходимости будет взят штурмом. Вам все понятно?» «Пока еще, профессор МакГонагалл». «Да, но я хотела бы узнать, чем вызвано столь суровое отношение. В результате расследования по делу исчезновения Дамблдора нам стало известно о существовании бесконтрольной колонии акромантулов, которая находится в запретном лесу, и о которой ваш директор знал, но предпочитал закрывать на нее глаза. Я думаю, мне не нужно пояснять, какой опасности Альбус подверг как студентов, так и жителей близлежащей деревни. Потому и будет проведена проверка. Может, наш верховный чародей еще что-то решил не заметить или посчитал неопасным? Не может быть, Альбус бы. Профессор МакГонагалл, свое мнение, как и все остальное, вы сможете рассказать мне позже, как свидетель. Повестку явиться в Аврорат вам вручат, а сейчас не мешайте нам работать, идите и займитесь подготовкой школы к инспекции и отправкой детей по домам. Далее Крауч, больше не обращая внимания на Минерву, начал раздавать указания. Оставив пару человек охранять Хагрида, он повел наш отряд в поселение кентавров, дабы заручиться их поддержкой. Примечание к части. Не успел закончить сегодня, потому снова делю на 2 части. Завтра, послезавтра будет окончание. Как обычно, не бичина и т.д. Глава 39.2. Джеймс Грей. Аврор. Естественно, что идти нам пришлось через запретный лес. Я не был в числе тех, кто желает оказаться поближе к девственной природе, и сейчас мне казалось, что каждый корень или ветка так и норовит подвернуться под ноги. Потому мне хотелось, чтобы это все быстрее кончилось. Шагая следом за уверенно ведущим нас Краучем, меня да посещала мысль о том, как же я буду бороться с акромантулами, если я в спокойной обстановке не могу пройти по лесу, не спотыкаясь и не цепляя ничего. Я отгонял эти мысли, говоря себе, что я что-нибудь придумаю, и старшие товарищи мне помогут. Помогало это плохо, и страхи возвращались снова и снова. Неожиданно из кустов, прямо перед Бартоломеусом, вышел кентавр и обратился к нам. «Что вам здесь надо, человеки? Мое племя не любит, когда их тревожат. Я хочу поговорить с вождем твоего племени. Это касается акромантулов. Надо же, вы, наконец, зашевелились. Не зря Меркурий так сиял. Ты проведешь нас к вождю, Крауч?» — прервал бормотание получеловека. «Да вам стоит поговорить. Я отведу вас на поляну встреч». С этими словами кентавр повернулся к нам спиной и издал громкий крик. Из леса донесся ответ. Убедившись, что сообщение услышано, наш провожатый скомандовал идти за ним. Когда мы пришли, нас уже ждали. По центру поляны стоял седой кентавр, а за ним, полукругом, расположился еще десяток его сородичей, вооруженных луками. «Приветствую вас, человеки. Меня зовут Арест. Что вы хотели обсудить с табуном запретного леса? Нам стало известно о колонии акромантулов, что появилась здесь, в лесу. Мы прибыли, чтобы ее ликвидировать. От вас нам нужны проводники, которые укажут место обитания пауков. Мы в течение многих лет просили людей о помощи и получали лишь отговорки в ответ. Что изменилось теперь? Я не припоминаю ни одной жалобы или официального обращения от кентавров в Министерство магии. Мы действовали согласно древнему договору. Обо всем было сообщено директору Хогвартса. Вот как? Дело в том, что Дамблдор пропал, и разыскивая его, мы случайно узнали про акромантулов. Естественно, мы не могли оставить подобную опасность без внимания. Что же касается ваших множественных обращений к Альбусу, это очень интересная информация, и об этом я бы хотел поговорить подробнее, но позднее. А сейчас давайте вернемся к цели моего визита. Вы выделите нам проводников, Вождь кентавров задумчиво потер подбородок и посмотрел на небо. Спустя несколько десятков секунд размышлений он ответил: «Табун поможет вам. Мы предоставим не только проводников, но и воинов, что помогут вам. Но за это мы хотим получить кое-что взамен». Пока Краучи и вождь кентавров о чем-то беседовали в стороне, один из теневиков, по-видимому их старший, разделял наш отряд на 5 взводов. Согласно плану, один из них должен будет играть роль разведки и приманки. Поэтому, чтобы не спугнуть пауков, он был самым малочисленным. В него входило 2 теневика, 3 аврора и 2 кентавра из свиты вождя. Остальные отряды также содержали в своем составе 2 бойцов из спецотряда в качестве командиров. Но мракоборцев в них насчитывалось уже до 20, и еще должно было добавиться сколько-то кентавров. Их основные силы еще не прибыли, и потому сказать точно было нельзя. Лишь было ясно, что их поделит примерно поровну между 4 основными отрядами. Я попал во взвод разведки, чему был только рад. У меня наконец-то был шанс показать себя, заработать почет и славу. 2 моих коллеги, Джон Роуз и Герберт Вест, не разделяли моего энтузиазма и были явно напряжены. Наши теневики, одним из которых была женщина, что-то обсудили со своими коллегами и немного изменили свое снаряжение. Во-первых, оба переложили флаконы на поясе, поменяв их по каким-то им одним видимым принципам, а во-вторых, женщина взяла у одного из других теней мешочек, такой же, как и тот, что висел на поясе у ее напарника. Кентавры были спокойны и флегматичны, не обращая ни на что вокруг внимания. Они не торопясь проверяли свои луки, стрелы и ножи. Один из наших командиров, мужчина, еще раз напомнил о плане действий. Окружаем местность, в которой живут пауки, осадным щитом, чтобы никто из них не смог сбежать. Мы, соответственно, тоже не сможем, пока стоит барьер. Ни аппарация, ни порталы не перенесут нас за границы огороженной зоны, но внутри аппарировать можно, для перемещения по зоне карантина. Если, конечно, логово акромантулов находится за границей зоны безопасности Хогвартса, тут же добавил теневик. Далее, после возведения барьера, основные группы стоят внутри периметра с 4 сторон, мы же идем вглубь. Наша задача – либо обнаружить гнездо, либо, при встрече с пауками, стянуть их на себя как можно больше и продержаться до прибытия главных сил. Ко мне обращаться по рабочему имени – колдун, к моей напарнице – ведьма. Кентавров, если кто забыл, зовут Флавия и Пир. Вопросы, да и еще. Задача эта опасная, если есть те, кто не уверен, то сейчас самое время отказаться и перейти в один из больших отрядов. Желающих нет? Отлично. Ждем кентавров и выступаем. И вот мы вновь идем по лесу, уходя все дальше и дальше в чащу. Спустя примерно 40 минут наши проводники сообщили, что мы на месте и отсюда начинается местность, в которой живут пауки. Наш общий отряд начал делиться согласно ранее выданным приказам. Моя группа вместе с одним из крупных соединений, в которое, кстати, входил сам Крауч, оставались на месте. Оставшиеся 3 основных отряда пошли обходить ареал обитания акромантулов по кругу, для того, чтобы замкнуть барьер и занять свои позиции. Такое расположение отрядов согласно плану позволяло создать окружение и увеличивало скорость прихода помощи к группе разведки. Ведь при такой расстановке, разведчики всегда будут находиться ближе к какой-то из основных ударных сил. Мы ждали еще около часа, пока все отряды займут предназначенные для них места. За это время некоторые волшебники трансфигурировали мебель из чего попало. Я поступил так же. Потому, ожидание начала действий было довольно комфортным. Кто-то сидел на стульях, а некоторые и в креслах. Кое-кто даже создал себе стол и попытался было начать играть в карты, но Бартоломеус решительно пресек данное начинание. Кентавры стояли отдельной группой, о чем они говорили я не слышал, а идти было лень. Активировавшаяся стена магической защиты стала сигналом к началу операции. Мой отряд собрался перед магической стеной. Теневики еще раз проверили свое снаряжение и повторили вопрос, все ли из нас уверены в себе. Отказавшихся не было, и мы начали движение. Проходя барьер, я словно бы уткнулся в гигантский мыльный пузырь. Пленка чуть прогнулась внутри, натянувшись обволокла меня. Секунду продержала в таком состоянии, словно бы решая пропустить или нет, и резко впустила, сомкнувшись за моей спиной. Я даже оступился от неожиданности. Оказавшись внутри, наш командир первым делом проверил, как обстоят дела с аппарацией. Все отлично работало, колдун, без каких-либо проблем перенесся на несколько шагов в сторону, после чего удовлетворенно кивнул, и мы продолжили путь. Поначалу я не заметил, чтобы этот лес как-то отличался от того, но спустя какое-то время мы наткнулись на первую паутину. Она была натянута между нескольких деревьев. Начинаясь от самой земли, она доходила до высоты двух человеческих ростов, и там соединялась, образуя своеобразный шатер. Гости пришли, а хозяев нет. Непорядок. Надо постучаться в дверь. С этими словами, единственная в нашей группе женщина направила поток огня из палочки на ловчие сети акромантула. Изнутри полыхающего шатра раздался противный визг, и наружу выпрыгнул паук размером с хорошего откормленного кабана. Свистнула стрела, и погорелец, приземлившись на землю, сразу забился в агонии, пораженный метким выстрелом одного из кентавров. Пока я с коллегами из Аврората смотрел на умирающего акромантула, второй кентавр выстрелил куда-то вглубь леса. Раздавшееся визжание подтвердило, что очередной снаряд нашел цель. Взмахом палочки наш командир потушил пламя и скомандовал: «Разоряем еще несколько ближайших гнезд и отходим на опушку, которую проходили недавно. Флавий, Пир, вы ведете. Мы не должны заплутать, ведьма. Не используй огонь без крайней необходимости. У меня нет желания устроить лесной пожар. Авроры, хватит зевать, работаем». Мы успели уничтожить еще 4 паучьих логова, прежде чем акромантулы предприняли какие-то меры. Началось все с того, что на пути к пятому гнезду нас поджидала засада. Из кустов выпрыгнули 2 паука, еще пока они были в полете, колдун нанес ответный удар, отбросив их обратно. Следом влетела бомбарда от ведьмы и по паре стрел в подарок от кентавров. Командир скомандовал отходить на поляну. Я и другие авроры опять не успели ничего сделать. Мы шли довольно медленно, так как теперь приходилось внимательно смотреть по сторонам, чтобы не проглядеть противника. А парировать же мы не стали для того, чтобы у пауков был след, по которому они могли бы пройти за нами. А дальше начались нападения. Сначала редкие, затем они происходили все чаще и чаще. Я уже перестал понимать, что происходит и куда мы идем. Кругом был лес, который сливался для меня в сплошную коричнево-зеленую стену, из которой лезли чудовища. Вокруг раздавался визг пауков, от которого резало уши, бахали взрывы заклинания и сверкали вспышки от них же. Поняв, что не успеваю реагировать на происходящее вовремя, я стал швырять чары во все, что казалось мне хоть мало-мальски подозрительным. Не знаю, как все так ловко выходило у теней и кентавров, я мог думать только о том, как бы не потерять лошадиный круп Пира, шедшего впереди меня. Когда наконец мы дошли до опушки, ситуация сильно не поменялась, да у нас появилось больше свободного пространства, и теперь к нам уже просто так было не подобраться. Присутствовало место для маневра, но и пауков становилось все больше. Я старался как мог, но мое сознание не успевало за происходящим, потому информация воспринималась урывками. Вот Флавий стреляет из лука, как мне сначала показалось, прямо в меня, но стрела пролетает мимо, хотя и в притирку с моей щекой. Я даже ощутил холодок от рассекаемого ей воздуха. Развернувшись, я вижу новых акромантулов и бью заклинаниями. А тут вдруг Джон не выдерживает и поддается панике. Отбросив в сторону палочку, он пытается убежать, что-то крича. Роуз успевает отбежать на десяток другой ярдов, когда его настигает парализующее заклинание от нашего командира. Казалось бы, судьба Аврора решена, ведь на него уже прыгают 2 акромантулов, но с хлопком аппарации рядом с мракоборцем возникает ведьма. Она хватает падающего Джона левой рукой за шиворот. Обратная аппарация и обездвиженный Джон летит в центр нашей группы. Тварям же вместо 2 волшебников достается бомбарда Максима, которая разрывает их на куски. А мы продолжаем бой. Пир ударом задних ног отбрасывает подобравшего слишком близко акромантула. Твари все больше и больше. Еще немного, и они просто завалят нас телами. «Воздух!» — кричит колдун. Я поднимаю взгляд и успеваю заметить, как вспышки 2 заклинаний его напарницы настигают свою цель. Брошенный теневиком флакон. Следует яркая вспышка. Когда я проморгался, то увидел, что мы укрыты защитным куполом, наподобие дуэльного. Держит его, по всей видимости, наш командир. Вот он стоит на одном колене, уперев кулак правой руки в землю. Палочка отброшена в сторону. Ладонь левой руки полусжата, между ее пальцами находится 4, тускло светящихся зеленым, камня, размером с ядро фундука. Еще несколько валяются на земле, очевидно просыпавшись из мешочка на поясе. За барьером бушует огненный ад. Ведьма говорит, общаясь к напарнику: «На счет 3». Она так же, как и он, левой рукой берет камни из своего поясного кошеля и, убрав палочку, достает с пояса какую-то синюю склянку. 1, 2, 3. На выдохе произносит ведьма, швыряя флакон вверх. Одновременно с ней колдун снимает нашу защиту, вставая одним слитным движением. При этом правая рука вытянута в сторону палочки. Артефакт, повинуясь воле мага, послушно прыгает тому в ладони. Наш командир выпускает две ярко сверкающие точки заклинаний. Я успеваю почувствовать жар пекла, которое бушевало снаружи нашего купола, и услышать многоголосое визжание сгорающих заживо монстров. Как все это отсекается новым барьером, который удерживает ведьма. Снаружи на смену огненному приходит ад ледяной. От резкой смены температур лопаются деревья, а кромантулы буквально взрываются изнутри, а трава и кусты просто осыпаются прахом. Спустя несколько секунд волшебница снимает барьер. В нос ударяет безумное сочетание запахов, гарь и морозная свежесть. Кругом будто гнилые зубы торчат обгорелые и изломанные остовы деревьев. Валяются промороженные куски тел пауков. Вдалеке видно вспышки заклинаний. Помощь пришла, мы победили. Чувствую себя так, будто я пьян. Еще раз оглядев окружающий пейзаж, достойный кисти какого-нибудь безумного художника, я сказал, повернувшись к Герберту: и где только Крауч нашел этих демонов? Примечание к части: Небичина. На мой взгляд, часть несколько сыровата, но я и так задержался с выходом, потому выкладываю. Возможны косметические изменения и добавления. Глава 40. Рита Скитер. В униформе. В возбуждении я потерла передние лапки друг от друга. Зрелище, открывающееся предо мной, было невероятно. Летящие заклинания с различными эффектами, командные окрики Крауча и пожирателей, а массовый залп бомбардами в толпу убегающих акромантулов, он был одновременно прекрасен и ужасен. Момент, когда наша группа, ведомая лично Бартоломеусом, соединилась с отрядом Лестринджи, заставил меня прикусить жвалы от досады. Со мной не было фотографа. Такие кадры. Надо обязательно сюда вернуться. И запомнить вон того молодого аврорчика, который в силу своей неопытности будет прекрасной целью для интервью. Я вертелась на месте, старательно запоминая окружающее, чтобы окончательно отшлифовать уже написанную в черне статью, ждущую меня дома. Она, как и все о текущих событиях, должны быть совершенны. Ведь это не какие-то жалкие шашни мелких служащих министерства, которым приходилось добавлять красок, чтобы они стали хоть сколько-то интересными. Это событие, в котором сталкивались интересы величайших политических фигур нашей страны. И я была в самом его центре. Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не собираюсь его упускать. Я даже уже не держала зла на этого надутого солдафона за то, что он насильно перетянул меня на свою сторону. Тем более, что меня грела мыслишка о том, что из всех вариантов выбор пал именно на меня. Да и оплата была более чем щедрой, притом за каждую статью, а ведь еще мне было обещано и месячное жалование. В итоге жадность задушила внутренний голос, вопивший о потере свободы.